Классик вылез из машины, оглядел грязные фигуры. «В такой униформе на манеж не пускают». Он стянул с себя плащ, застелил заднее сиденье, затем снял куртку со Станислава, положил на водительское место, строго сказал: «И не ерзайте, иначе пересажу на галерку». «Куда я тебя?» — спросил Гуров у задержанного. «В бедро». «О, значит, жить будешь. Но кровью и зайду». Мужик сжал зубы. «Не успеешь», — успокоил Гуров. «Свечку поставь, что тебя захватил я, а не криминал. У них санпомощь простая. Паяльник да плоскогубцы». Подъехав к дому Сильвера и Классика, Гуров распорядился: «Ты, орел в галошах, стереги машину». Затем он со Станиславом вытащили раненого и внесли его в подъезд. «Всю жизнь ты, сукин сын, меня обворовывал. Я слова не говорил», — донесся до оперативников несколько окрепший голос капитана. 15 минут осталось. Сашка, ну будь человеком». «Обождешь», — опуская раненого на пол, заявил Гуров. «Сильвер, помоги ребятам. Ты у нас по ранениям спец. Взгляните, если выходного отверстия нет, то придется отвезти его в больницу». Капитан затих. Стас с Сильвером занялись раненым. Гуров разделся, свалил свою мокрую одежду в кучу и начал примеривать различные шмотки, которые Классик вытаскивал из бездонного шифоньера. «Есть!» — удовлетворенно заявил Стас. «Пуля вышла! Сильвер, открой бутылку водки и дай чистую тряпку». «Фигурка у вас, господин полковник, хоть на манеж выходи. Содержите себя в надлежащем порядке», — говорил Классик, подавая Гурову клоунский костюм. «Думаю, в самый раз будет. За место исподнего. А брюки и верх отыщем». Зазвонил телефон. «Это меня», — сказал Гуров. «Стас, подойди. Скажи, сейчас буду». «Слушаю», — ответил Станислав. «Здравствуйте, Мефодий Сильверстович. Они переодеваются. Однако в вашем городе непорядок. Мало того, что грязь непролазная, так еще палят из пушек». «Вы чего творите?» — сдерживая гнев, произнес Мефодий, когда Гуров взял трубку. «Почему мента к себе забрали? Он наш». «Ну, во-первых, здравствуйте, Мефодий Сильверстович. Во-вторых, спасибо за профессиональные кадры. Ваш четвертак просто высший класс. В толпе стрелка определил. Стрелков было двое. Ты допрашиваешь своего, я своего». Гуров выдержал паузу. «Издеваешься?» — утвердительно произнес Мефодий. «Знаешь, что братва стрелка замочила. Мне нужен...» «Помолчи и слушай», — перебил Гуров. «О том, что Катунь твой город, забудь. Молись, что приехал я, а не другой. Человека, которого я взял, вам не допросить. Вы не знаете, о чем его спрашивать. Не поймете ответов. Не отличите правду от лжи». «Да мы его...» — встрял Мефодий. «Знаю», — вновь перебил сыщик. «Паяльник да тиски. У тебя труп имеется?» «Станет два трупа. Охота началась не только на меня. Больше на Николая и тебя. Письмо-то у вас. Так что не зли меня, иначе я исчезну, и ты останешься со спецслужбой один на один». «Пугаешь!» — голос Мефодия сел. «Ну, тебя пугать поздно. Понял? Я тебе сам звонить буду. Привет Насте и Варваре Никитичне». Гуров положил трубку. Пленного перевязали, дали стакан коньяка, лицо у него порозовело. «А мне?» — спросил капитан. «Время давно прошло». «Сильвер, налей Алексею Ивановичу и предупреди, что на ночь получит последнюю дозу в жизни». «Стас, стрелка возьмем к нам, разговаривать будем». Раненого усадили в кабинете в кресло, под простреленную ногу подставили стул с подушкой, чтобы нога не отекала. Гуров переоделся в костюм, белую рубашку с галстуком, сел за письменный стол и долго молчал, собираясь с мыслями. На столе лежали документы задержанного. Сыщик, не глядя, отодвинул их в сторону, наконец вздохнул и тихо заговорил. «Я полковник главка МВД России Гуров Лев Иванович. Как вас зовут?» «Документы у вас», — — ответил задержанный. Сыщик поморщился, как от зубной боли. Вы понимаете свое положение? Вы задержаны с оружием в руках. Стреляли. По закону я обязан вас передать начальнику местного УВД. Передавайте. В голосе раненого послышались радостные нотки. Местная власть коррумпирована. Вас в ближайшие сутки отобьют бандиты и начнут допрашивать. Подробности рассказывать? Сыщик смотрел устало, брезгливо. Чекан Никифор Петрович, 50-го года рождения. Звание, должность — старший лейтенант, оперуполномоченный особого подразделения. Ликвидаторы. И что с вашей конторой дел? Гуров чувствовал себя отвратительно. После нервного перенапряжения наступала депрессия, а допрос необходимо провести немедленно. Тонизирующие таблетки остались у классика в квартире. Он поднялся, приоткрыл дверь, крикнул: «Станислав, я здесь, мой друг!» Стас взлетел по лестнице. «Дай мне таблеточку. Затем съезди к цирковым, забери мою одежду». Он взял у друга таблетку, сунул под язык, вернулся в кабинет. «Сколько отличных ребят служит у вас, а мразь не переводится!» «А у вас?» — скривился Чекан. «Имеем, что греха таить», — ответил Гуров. «Фамилия и звание непосредственного начальника к сути моего дела отношения не имеют». «Ну, что имеет отношение, что не имеет?» Гуров достал из кармана портмоне, вынул из него фотографию полковника Кондрашова, передал задержанному. Чекан на долю секунды прикрыл глаза. «Первый раз вижу». Сыщик подвинул телефонный аппарат, набрал код Москвы, номер начальника контрразведки генерала Кулагина. В Москве трубку снял секретарь, сказал вежливо: «Здравствуйте, слушаю вас. Генерала Кулагина, пожалуйста». «Генерал сейчас занят. Оставьте свой номер, вам перезвонят», — произнес вышколенный голос. «Передайте генералу, что звонит полковник Гуров. Я говорю не из Москвы. Пусть он возьмет трубку», — сказал сыщик, наблюдая за Чеканом. После значительной паузы недовольный мужской голос произнес: «Здравствуй, Лев Иванович, у тебя пожар?» «Нет, Паша, пожар у тебя. Есть в России город Катунь. Завтра в сопровождении вернейших людей прилетай первым рейсом». «Ты с ума сошел?» — возмутился Кулагин. «Прилетай, я тебе все объясню. Позвони Орлову, скажи, мы пока живые. Да, тебе известен Старлей Чекан Никифор Петрович». «Я что, должен знать всех Старлеев?»